Я не совсем понял. Вы хотите сказать, что не поверили в преступление Генри Хорна? Не в преступление, а в раскаяние, — поправил журналист и священник. Мне приходилось слышать множество признаний, но сегодняшнее абсолютно не похоже на неподдельно искреннее. Оно чересчур романтично. Вспомните, как он говорил о клейме Каина, прям по книге. Поверьте мне, нынешние преступления слишком частны и прозаичны, чтобы быстро подыскивать им исторические параллели, пусть самые подходящие. Да и зачем Хорн так усердствовал, заявляя, что не предаст своих товарищей? Ведь этим он уже выдал их. Отец Браун отвернулся от репортера и уставился в морскую даль. «И все же непонятно, куда вы клоните», — воскликнул Бирн. «Стоит ли виться вокруг Хорна с какими-то подозрениями, если он прощен жертвой? Во всяком случае, он выпутался из дела об убийстве и теперь в полной безопасности». Отец Браун резко всем телом повернулся к собеседнику и в необъяснимом волнении схватил его за плащ. «Вот именно!» — воскликнул он. «Попробуйте уцепиться за это. Хорн в полной безопасности. Он вышел из воды сухим, но как раз поэтому в нем ключ ко всей загадке». «Не понимаю», — тихо произнес совершенно сбитый с толку Бирн. «Хорн наверняка замешан в данном деле как раз потому, что выкрутился из него. Вот и все объяснение». «И притом очень вразумительное», — съязвил журналист. Некоторое время оба стояли и молча глядели на море. Потом отец Браун сказал с усмешкой: «Тогда давайте вернемся к морозильнику. Первую ошибку вы допустили там, где ее и полагалось сделать большинству газетчиков и политиков. А все потому, что вы давно внушили себе: в современном мире богачам нечего бояться, кроме социализма. Однако это злодеяние не имеет никакого отношения к социалистам. Они служили преступникам ширмой». «Да, но ведь убили сразу трех миллионеров», — запротестовал Бирн. «О, нет!» — перебил его отец Браун звонким голосом. «В том-то все и дело. Убиты не трое миллионеров, а двое. Третий очень даже жив и здоров, и притом навсегда избавился от грозившей ему опасности. Галлоп и Стейн припугнули упрямого, старомодного скрягу Уайза. Если тот не войдет в их синдикат, с ним разделаются. Иными словами, заморозят. Отсюда и разговор о морозильнике». После некоторой паузы отец Браун продолжил: «В современном мире существует движение социалистов, имеющее своих сторонников и противников. Но почему-то наша пресса не замечает еще одного движения, не менее современного и мощного. Его цель — монополии и объединение всевозможных предприятий в тресты. Это тоже своего рода революция, и она во многом похожа на любую другую. Стороны, сражающиеся в ней, не останавливаются даже перед убийством. Промышленные магнаты, словно средневековые владыки, заводят себе придворных, личную охрану, наемных убийц и платных агентов в стане противника. Генри Хорн был никем иным, как рядовым шпионом старика Уайза в среде социалистов, одном из неприятельских лагерей. Правда, в нашем случае его использовали как орудие для борьбы с другим врагом, конкурентами, попытавшимися разорить Уайза за несговорчивость. «И все же непонятно, как им могли воспользоваться», — — вмешался журналист. — И для чего? — Неужели вы еще не догадались? — раздраженно воскликнул отец Браун. — Да ведь Хорн и Уайз обеспечили друг другу алиби. Во взгляде Бирна еще чувствовалось сомнение, но на лице его начали появляться проблески догадки. «Именно это я и подразумевал, говоря, что они замешаны в происшедшем, так как ловко выпутались из всего. На первый взгляд они совершенно не причастны к двум другим убийствам, оба были на морском берегу. На самом же деле они, напротив, имеют прямое отношение к тем преступлениям, поскольку не могли участвовать в драме, которой вообще не было. Необычное алиби и в этом его преимущество. Каждый поверит в искренность человека, сознающегося в убийстве, или прощающего, покушавшегося на его жизнь. И едва ли кому-то придет в голову, что никакого злодеяния на скалистом обрыве просто не было. И одному не в чем каяться, а другому нечего прощать. Их не было в ту ночь здесь, на берегу. Хорн той ночью задушил в роще старого Гэллопа, в то время как Уайз убил в римской бане коротышку Стейна. «Интересно, вы по-прежнему верите, что Уайз выбирался из пропасти?» «Нет, но рассказ Хорна просто великолепен», — с сожалением произнес Бирн. «Вся история казалась такой убедительной. Даже чересчур, чтобы в нее поверить», — сказал отец Браун, покачав головой. «Как живо выглядели вскинувшиеся в лунном свете пенные брызги, превратившиеся затем в призрак, словно в сказке. Да, Генри Хорн, конечно, негодяй и подлец, но не забывайте, что он к тому же еще и поэт». Предание.ру – самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите. Предание.ру